Глава 36. Мастер-ключ. Мелисса задыхалась, чувствуя себя так, словно только что пережила смерть. Следы этого пугающего ощущения все еще оставались в ее сознании, и все, что девушка понимала раньше, было полностью переосмыслено. Ее душа чувствовала себя так, словно ее раздавила какая-то неистовая сила, прежде чем собрать по кусочкам заново. Ее глубочайшая внутренняя сущность, казалось, была насильственно вырота и безудержно растоптана, прежде чем эта пустота была заполнена некой странной и пугающей общностью. Она чувствовала себя совсем другой, чем до того, как открыла книгу. Хотя все это происходило в одном и том же пространстве, она чувствовала, что уже не была той Мелиссой. Хотя Мелисса не могла толком понять, что происходит, она смутно поняла, что именно заменило внутреннюю сущность ее души и наполнило ее тело. Краеугольный камень всего. А может быть, его можно описать как мастер-ключ, который может отпереть любые двери. Просто этот краеугольный камень в ее теле имел ограничения и мог быть использован только на характеристиках рыцаря. Но это также означало, что с этого момента, пока она была готова, Мелисса могла немедленно приобрести все способности рыцарей и просто нуждалась в тренировках, чтобы отточить их. Образно говоря, краеугольный камень всего превратил реальность в видеоигру, и эти способности стали деревьями навыков. Все, что ей нужно было сделать, это нажать на иконку, накопить опыт и просто постоянно повышать уровень. Узких мест и препятствий на пути ее продвижения больше не существовало. Это великое действие, которое может осуществить только Бог. Она наконец поняла подразумеваемое значение S – величайшего ранга. С бледным лицом и потными ладонями Мелисса глубоко сожалела о своей импульсивности. До этого Мелисса никогда не покидала Нарзин и никогда не сталкивалась с существами, выходящими за пределы демонического ранга. Она все еще могла взять Джозефа в качестве эталона для понимания силы разрушительного ранга. Но у девушки совершенно не было реального представления о том, что такое величайший ранг. Кроме того, уже было очень мало письменных записей о величайших рангах, и рассказы об их подвигах, которые распространялись вокруг, были очень расплывчатыми. Большинство из них было найдено в учебниках по теологии, но такие истории не казались особенно правдивыми. Мелисса всегда чувствовала, что представители величайшего ранга, несомненно, будут очень могущественны, но не до такой же возмутительно смешной степени. Однако факты доказывали, что она действительно очень ошибалась. Линдзе мог сопереживать страх у каждого студента перед математикой. Это леденящую душу агония ходить кругами, но никогда не быть в состоянии решить вопросы, было чем-то, что никогда не забывается, даже когда спишь. Однако реакция этой молодой девушки показалась ему несколько чрезмерной. Ее тело дрожало, когда дочь Джозефа тяжело дышала, а лицо даже побледнело. Похоже, это довольно тяжелый случай психологической травмы. Оказывается, ее слабый предмет – математика. Линдзе сделал мысленную пометку, прежде чем спросить. Вы в порядке? Вам нужна моя помощь, чтобы ответить на некоторые вопросы? Похоже, вы не очень хорошо понимаете эту книгу. Девушка испуганно подняла голову и испуганно уставилась на него. Ее глаза были полны страха, как будто она только что увидела дьявола. Дьявол, да, дьявол. Замена внутренности сущности человека без звука и причинение такой боли для диссоциации и познания. Как можно такое существо не назвать дьяволом и позади него? Мелисса вздрогнула, когда подумала об этом месте. Она должна перестать думать об этом или действительно сойдет с ума, если будет продолжать думать. Но этот дьявол действительно осуществил ее желание. Настолько, что это даже превзошло ее ожидания и открыло перед Мелиссой широкий и свободный путь. Мелисса смутно чувствовала, что это путь без возврата. Эти книги, казалось, пропагандировали дело некоего могущественного существа, а владелец книжного магазина был проводником и проповедником. Однако, похоже, у нее не было другого выбора. Линза был чрезвычайно удивлен выражением лица этой молодой девушки. «Почему она на меня смотрит так, словно я сделал что-то ужасное?» Линза задумался. Он просто хотел обогатить внешкольную жизнь этой новой клиентки и в то же время решить семейный конфликт. Даже при том, что он ожидал, что глаза девушки закатятся, давая этому ребенку 5-3, Линза искренне пытался помочь. Многие люди не поймут, как важно учиться, пока не станет слишком поздно сожалеть. «Ага, мне нужно хорошенько поговорить с Джозефом о проблеме образования этого ребенка, когда он придет в следующий раз. Если 5-3 недостаточно, это можно восполнить количеством. После того, как она закончит и результаты все еще окажутся недостаточно хороши, она, вероятно, приложит больше усилий, так что дополнительный набор прошлых экзаменационных вопросов не будет слишком большим. И если ее результаты достойны, она должна продолжать стремиться и решать все более сложные задачи. Дополнительный набор прошлых экзаменационных вопросов также не будет рассматриваться слишком чрезмерным. В любом случае, я просто должен продолжать задавать ей практические вопросы». Линза уже использовал экзаменационные работы, чтобы спланировать будущую жизнь этого ребенка, и даже определился с ее графиком работы и отдыха. Слегка улыбнувшись, он спросил: «Вы слишком боитесь, что не сможете справиться с ними, и не хотите брать эти книги? Я могу понять, если вы решите сдаться, но я все равно чувствую, что вы очень талантливый ребенок, заслуживающий лучшего будущего. Пока вы усердно работаете, то определенно можете получить эту силу, чтобы изменить все в настоящее время, в том числе сделать так, чтобы ваш отец гордился вами», — сказал Линзе с оттенком сожаления и искренности. Маленькие проказники тоже нуждались в похвале. Можно даже сказать, что они жаждали похвалы, даже больше, чем обычные дети. Более того, из того, что узнал Линзе, казалось, что Джозеф никогда не хвалил ее. Такие обстоятельства обычно приводят к потере уверенности в себе у ребенка. Действия Мелиссы, такие как бегство из дома и армрестлинг, также могли бы быть для нее способом добиться внимания, которого ей не хватало. Такие характеристики означали, что она также очень легко возбуждалась. Собравшись с духом, Мелисса глубоко вздохнула и пропищала: «Спасибо за ваше понимание и руководство. Я не подведу вас. Я ужасно сожалею о своей прежней грубости». Она опустила голову и устыдилась своего невежества и наглости. Наблюдая за увядшей Мелиссой, Линза чувствовал, что 5-3 были проклятием всех детей. Мелисса стала послушной и воспитанной девчонкой, хотя всего несколько минут назад была энергичной проказницей. Тем не менее, преодоление ее страха перед учебой, выбрав встретиться с ним лицом к лицу, было действительно замечательным. «Все в порядке. Ваше поведение совсем неплохое. Пока вы сохраняете свою любезность и скромность, великие двери знания всегда будут открыты для вас». Линзе достал сумку и сложил в нее книги. «Благодарю вас за покровительство. Это будет стоить $100. Мелисса ошеломленно расплатилась за книги и вышла из книжного магазина, прежде чем вдруг что-то вспомнила. «Разве я пришла не для того, чтобы взять почитать книгу? Почему вместо этого я стала покупать эти книги?» Диджи-сю очнулась от мрачного состояния темноты. Слегка приоткрыв глаза, она почувствовала источник света и инстинктивно захотела принять боевую стойку. Однако в следующее мгновение девушка сразу же почувствовала острую боль во всем теле, заставившую ее застонать. Ее тело словно разваливалось на части, а в голове все еще пульсировала тупая пульсация. Вероятно, из-за того, что грязная кровь в ее теле все еще превышала уровень, который она обычно могла вынести. Последнее воспоминание Диджи-сю было о том, как она решила прыгнуть еще раз. После этого она потеряла сознание. «Не двигайся, ты сильно ранена». Зрение Диджи-сю немного прояснилось, и она заметила красивое и бледное лицо, закрывающее ее поле зрения. У этого человека были мерцающие золотые волосы, ясные нефритовые глаза и два длинных и заостренных уха, которые привлекли внимание Диджи-сю. «А это... эльф?»